Девиц я все-таки к стенке прижала. Дождавшись момента, когда после ухода Дириена эти две красавицы заявились в комнату, решительно и нагло потребовала рассказать все, что им известно в отношении интересующего меня процесса. Все оказалось несколько прозаичнее и не столь катастрофичным, как я себе навоображала. По крайней мере, к традициям оно не имеет ни малейшего отношения. Оказывается, это только на суше ничего крупнее Емульти не обитает, а в океане очень даже наоборот. Но и с учетом данного факта купаться, конечно, можно, только осторожно. И брать на себя ответственность за то, что любители поплескаться в открытой воде ненароком утащат в морскую пучину местный океанический собрат крокодила, ясное дело, никому не хочется. У желающей принять морскую ванну дамы, то бишь Фиссы, есть муж. Вот и флаг ему в руки. Сам разрешил, сам и будет отвечать. Позиция местного общества именно такова. Узнав о таком раскладе, я сразу расхотела устраивать заплыв. Теперь понятно, почему Дириен сомневался. Но вот почему же он согласился? Может, решил таким образом от меня строптивой избавиться? Хотя, вроде как, разговор о купании еще до нашего откровения состоялся. Так что вряд ли. Ну и какие варианты? Решаю все-таки довести эксперимент до конца. Раз уж так получается, не бросать же наполовине. Доедем до побережья, погуляем. Прикольно ведь? Да и я там еще не бывала. А отказаться лезть в воду всегда успею. Не силком же он меня туда потащит. За ужином щекотливую тему не поднимаю. Молча выслушиваю его соображения насчет каких-то усовершенствований в налаженных космических трассах. Молча, насколько возможно, разумеется. Иногда и поддакивать приходится, и вопросы задавать. То есть делать вид, что беседа мне ужасно интересна. Хотя на самом деле я почти ничего не поняла из его старательных попыток объяснить специфику движения межзвездных кораблей в стандартных эпистатических полях трансконфигурационных эманаций пространства при оперонных возмущениях гравитонов второго уровня. Туше. Уверена, именно поэтому ночью мой мозг успокаиваться никак не хотел. Сначала мне снились какие-то корабли, бороздящие межзвездные просторы. Потом почему-то я оказалась на одном из этих громадных крейсеров. Путаясь, блуждала в лабиринте ходов, натыкалась на тупики и сердилась на то, что никого рядом нет. В итоге опять попала в тот самый пугающий жуткий туннель, и снова появилась мрачная преследующая меня тень. Вот только сегодня она начала приобретать вполне человеческие черты, размытые, неопознаваемые, но весьма объективные. Это точно был кто-то живой, страшный, которого я боялась до умопомрачения, и при приближении которого просыпалась с бешено колотящимся сердцем. Вот, казалось бы, ну что не так? Ничего плохого со мной не происходило. Рядом вообще спит сильный, здоровый мужчина, который, по идее, должен внушать моему сознанию чувство защищенности. А нет, не катит. Уже под утро навязчивый сон чуть изменился. Наверное, устав убегать, мой разум решил поэкспериментировать и обреченно прилип к стеночке туннеля. Тень прошла мимо, сделав вид, что ничего не заметила. И тогда... Тогда я увидела еще одну. Она неподвижно стояла там, откуда пришла первая, но в ней было что-то такое знакомое, близкое и до боли, до слез нужное, мое. Вот только двинуться в ее сторону я почему-то не могла. Только смотреть и страдать. Снова появился страх, отраженное эхо грохочущего стука в ушах, словно ломают какую-то дверь, чей-то крик. «Стелла!» Очнулась от того, что Дириен трясет меня за плечи. «Что с тобой?» Обеспокоенно смотрит муж. «Почему ты плачешь?» Провожу руками по лицу. Ну да, мокрая вся опять. Что ж меня так заносит в снах-то? Впрочем, ничего не возникает на пустом месте. Может, вижу я не искаженную действительность, а свое же, только изрядно трансформированное сознанием прошлое. Ведь, судя по рассказам, есть в моей прошлой жизни и то, чего нужно бояться – и чего можно желать? Неужели мой мозг просто старается вспомнить, вытащить это на поверхность? Возможно. Но не рассказывать же мужу, какой бред преследует меня уже не первую ночь. Просто сон страшный приснился. Неопределенно обтекаемо отвечаю. Я вас разбудила? Нет, ты тихо плакала. Уже утро, я сам проснулся. Чуть более спокойно объясняет лансианин. Ты купаться еще не передумала? Серьезно смотрит мне в глаза. Понятно, дает шанс повернуть назад. Воспользуемся? А это правда опасно? Прикусываю губу. Ну, мнется Дир, морща нос. Небезопасно. Тогда почему вы мне не сказали этого сразу и согласились? Нет, ну реально интересно. Что значит «не сказал»? Я думал, ты в курсе. Ползут вверх его брови. А согласился? Он делает небольшую паузу и продолжает. Чтобы тебя не расстраивать и не устраивать споры на пустом месте. Надеялся, что ты сама откажешься. Затея же безумная. Верно, послушно соглашаюсь. Извините, но я действительно не знала. А мы можем просто прогуляться до побережья? Вношу рацпредложение. Давай, с энтузиазмом реагирует муж. Наверное, сейчас, в эйфории от осознания того, что мое чувство самосохранения не атрофировано окончательно, он готов на все. Не проходит и часа, а мы уже в походной экипировке сидим на спинах своих зимульте и обозреваем окрестности. Вернее, это я активно кручу головой, да и вообще всем корпусом по сторонам. А Дириан, как субъект, хорошо знакомый с местностью, едет себе спокойно. Мое энергичное поведение нервирует Зею. Она уже и так на меня глаз скосила, и эдак. В итоге, не выдержав, животное чуть подпрыгивает, ощутимо подбрасывая меня вверх. Наверное, решает, что если наездница намеков не понимает, то нужно ее встряхнуть. А дальше я повисаю в воздухе над спиной Зимульти, не улетев еще выше только благодаря тому, что держусь за длинные ушки. Зея, перестав чувствовать мой вес, совершенно теряется, оглядывается и останавливается в недоумении. «Стелла, спускайся!» – восклицает Дириан, увидев мои выкрутасы. «Не могу!» – едва выговариваю, потому как нервно хихикаю. «Смешно и страшно!» «Можешь!» – не сдается мужчина. «А ну, быстро вниз!» «Вниз?» – возмущенно смотрю на раскомандовавшегося супруга. «Как я это сделаю, если меня планета не притягивает, потому что я ничего не вешу?» «У тебя есть вес», – настойчиво повторяет Дир. «Нужно только его почувствовать». «Вот сам бы и попробовал. Сержусь на себя, на него, на свою дурацкую способность, которая так подло начинает срабатывать в самый неподходящий момент и не хочет мне подчиняться. Еще и сны эти отвратительные». Ну и как со всем этим справляться? Понаблюдав минут 5 за моими совершенно бесплодными попытками отключить механизм противодействия гравитации и тем, как я продолжаю мирно болтаться в воздухе, Дирин не выдерживает. Коротко ругается, таким словом, от которого мой мозг встает в ступор, и переводить услышанное наотрез отказывается. И делает быстрое короткое движение рукой. Меня тут же словно железной плитой придавливает сверху. Аж в глазах темнеет на мгновение. Через секунду неприятное ощущение проходит, как и желание моего тела изображать из себя воздушный шарик. «Как вы это сделали?» В полном ауте смотрю на него. «Разве ты забыла, что у каждой цивилизации есть свои уникальные способности?» Усмехается мужчина. «Лансиане могут перемещать объекты на расстоянии». «Телекинез? Ого! С уважением взираю на этого представителя космического братства. И почему вы раньше мне этого не сказали?» «Зачем?» – пожимает плечами и направляет своего зимультик уже заметной на горизонте белой полоски. «Разве это так важно?» «Важно, не важно? Не важно. Важно!» Я прям как Алиса в «Стране чудес». Не знаешь, чему верить и на что смотреть? А смотреть надо. Океан – это нечто. Бескрайне молочного цвета открытый простор под жемчужным небом, отражающий плывущие в вышине лиловатые облака. Чуть пенящийся, с розоватым оттенком прибой шумно накатывает на кристаллический, почти прозрачный песок и отступает, оставляя за собой влажный след. Ох, если бы не страшилки про морских чудовищ, я бы ни секунды не раздумывала. В таком и не искупаться? Но приходится свои порывы усмирять. Хотя... «Дир, а по краешку походить можно?» — спрашиваю с надеждой на некоторые перспективы. «Ну что же тебя так туда тянет?» – недоумевает муж. Впрочем, он смотрит на сияющий в зените Элдери. «Сейчас почти безопасно, но не глубже, чем по колено». Получив вот такое своеобразное разрешение, пополам с предостережением, спрыгиваю со спины Зеи, и поскольку кроме Дириана никого рядом нет, плюю на приличие, оставляя юбку в забвении. Закатываю узкие брюки до колен и отбрасываю обувь в сторону. Босыми ногами сначала осторожно иду, а затем, поняв, что ощущения вполне комфортные, уже не остерегаясь, добегаю до водной глади, ритмично поглаживающей береговую линию. Первая же волна, нахлынувшая на мои ступни, заставляет понять, что характер у этого моря-океана отнюдь не покладистый. Мало того, что под моими ногами размокший песок расходится в стороны, хищно обхватывая лодыжки, так и водичка оказывается очень даже холодной. К тому же следующая волна ощутимо сильно бьет по икрам, словно решив показать незваной пришелице, что она тут лишняя. С определенным усилием, высвободившись из песчаного плена, отступаю на шаг назад и, присев на корточки, ловлю убегающую жидкость ладонями. Ощущения совсем иные, чем те, которые были в подземном источнике. Здесь вода кажется невероятно тяжелой, плотной, к тому же быстро испаряется, и на пальцах остается белесый налет, словно крахмал. Вот тебе и мечта. Неожиданно. «Что это?» – поднимаюсь и оборачиваюсь к подошедшему мужчине, показывая покрытые белым порошком руки. «Алол!» – проводит пальцем по ладони, стирая вещество и оставляя полоску чистой кожи. «Что за мания такая у всех? Объяснять непонятное непонятным. Лучше бы я не спрашивала, честное слово». Стряхиваю остатки и снова перевожу взгляд на молочный простор. «Да, как обманчиво бывает первое впечатление. Казалось, ну вот же оно, то, чего я желала, хотела, а в душе разочарование. Не то». «Идем», словно почувствовав мое состояние, тянет за руку Дириан. Послушно топаю за ним. На минуту останавливаемся, чтобы я смогла надеть обувь, и поднимаемся на невысокую отмель. Отсюда что, вид будет лучше? Однако муж продолжает уводить меня от океана к проявившимся в зоне видимости невысоким объектам странной формы, явно антропогенного происхождения. Похожие на античные арки, сложенные из белого пористого камня, полуразрушенные строения занимают ощутимый участок берега. Выбрав наиболее целостный и довольно высокий фрагмент в центре, лансианин забирается на него, помогая мне сделать то же самое. Недоумевая, разглядываю раскинувшуюся перед нами аллегорическую картину и крошащийся под ногами строительный материал, понимая, что не просто так он меня сюда привел. Должна быть какая-то причина. «Смотри внимательно», – тихо шепчет на ухо, разворачивая меня за плечи спиной к себе. Не успевая сообразить, в чем суть просьбы, как мой спутник тихо, но весьма отчетливо берет низкую ноту, постепенно увеличивая силу голоса, повышает тональность и резко замолкает. Возникший звук резонирует в дуговых переплетениях конструкций, окружая нас и создавая неимоверную иллюзию. Атмосфера вокруг становится плотнее, словно сгущается, несмотря на разгар дня, явно темнеет. Над нами формируется некое подобие купола из вибрирующего воздуха. Вот не понимаю, как так может быть, но другого соответствия я подобрать не могу. Пейзаж планеты за дрожащим маревом меняется. Вместо белесой дали океана и открытого простора бордовой степи возникают призрачные контуры горного массива с отчетливыми снежными шапками. Среди скал с физически ощутимой безысходностью прижимаются к темно-серой каменной массе почти черные, похожие на сгоревшие скелеты силуэты растений. А между двумя вершинами покоится гигантский газовый шар, пылающий мрачным красным огнем. Минуты три продолжается завораживающее явление и постепенно сходит на нет. И купол, и иллюзия фантастического пейзажа медленно исчезают. Дериан тут же спрыгивает вниз, знаком показывая, что ждет от меня того же. Стараясь не обращать внимания на тот факт, что до земли метра три, а то и все четыре, делаю шаг и падаю в его руки. А у меня есть выбор? Впрочем, пользоваться ситуацией мужчина не собирается. Ловко подхватив, аккуратно ставит меня на землю и привычно завладевает моей ладошкой. Покинув загадочную местность, мы возвращаемся к нашим заскучавшим Зимольте. «Когда-то это был портал между мирами», отвечая на мой незаданный вопрос, негромко поясняет лансианин. «С его помощью можно было перемещаться с планеты на планету, быстро и незаметно минуя разделяющее их космическое пространство. К сожалению, во время войны объект был разрушен, не только снаружи. Самым страшным оказалось повреждение внутренних подпространственных тоннелей, восстановить которые теперь уже невозможно. И новых порталов по той же причине не открыть». «А что тогда мы видели?» – бросаю любопытный взгляд на идущего рядом мужчину. «Это был Астор, ближайшая к нам населенная планета. Наблюдать-то ее мы можем, только физически перемещаться не получается». «Значит, и другие миры тоже доступны?» «Для визуального контакта, несомненно», – подтверждает муж. «Но мы предпочитаем иные виды связи. Какой смысл использовать такой неудобный способ?» «Да, портал открывается на планете, но место предугадать невозможно. А если я хочу увидеть кого-то или что-то конкретное, то у меня это вряд ли получится». «Понятно», – киваю задумчиво. «Какие, однако, интересные подробности выясняются. И планет много, и способов перемещения тоже. Ну и пусть не работает этот портал. Сам факт его наличия уже говорит сам за себя, разрушая так много в моем миропонимании. Мне всегда казалось, что такое возможно только в фантастических фильмах, а в реальности все должно быть весьма прозаично. Корабль, двигатель, топливо. На худой конец можно согласиться с возможностью гиперпрыжка. Но в пределах разумного. То есть все в том же корабле и с помощью особой конструкции летательного аппарата. А всякие червоточины, туннели, мгновенные перемещения – все это должно было оставаться вымыслом, фантастикой. И вот результат. Возвращение во дворец ознаменовалось еще одним происшествием. Едва успев спешиться, Дериан попадает в окружение, а именно два местных лансианина и двое иноземцев из тех, которые прилетели с ним вчера, весьма настойчиво и бесцеремонно перебивая друг друга, принимаются что-то ему втолковывать. Результатом технических переговоров становится возмущенное лицо мужа, и все, что мне остается, любоваться на спины стремительно покидающих прилегающую территорию субъектов. Всем ясно. Первым делом самолет. Работа. А девушки потом. Знакомой компании топаю наверх. Вот интересно, у этих двух красавиц женихи-то хоть есть? Или они так и будут за мной ходить, как привязанные всю оставшуюся жизнь? Выясняется, что нет. Хотя по возрасту уже и можно. Обоим по 25 исполнилось. Правда, такие ранние браки не слишком поощряются. Это только наследницам вменяется замуж в жестко регламентированные сроки. А для остальных условия более мягкие. Так что лет эдак через 10-15. Представив сию плачевную картину, я в виде 40-летней дамы и эти две молодки едва не начинаю хихикать, как вдруг вспоминаю, что вряд ли в этом возрасте буду выглядеть соответственно земным женщинам. Дирван тоже не мальчик, а до сих пор как новенький. А, кстати, сколько ему? Услышав вопрос, фрейлины нервно переглядываются, но после их ответа занервничать приходится мне, потому как 183. Это вам не шутки. Ох, что ж я раньше-то не спросила. С другой стороны, а что бы это изменило? Вечером пытаю Дериана, пытаясь уяснить для себя, какова же причина его столь скоропалительного побега. Но муж только отшучивается и в суть имперских проблем вводить меня явно не собирается. Очень быстро припоминаю, как Линула отреагировала на мой вопрос о деловых фиссах. Похоже, что мне остается только заниматься домашними делами, общаться с женской половиной населения дворца, развлекаться в пределах допустимого, сопровождать императора, когда это предписывается правилами, и растить детей, которых пока нет и не предвидится. Ужас, как я это вынесу?